-53. Лето 1978 года. Кто знает, почему мои мысли вернулись к тому далекому июлю, когда мои бабушка и дедушка уже взяли на себя обязанности моих родителей, а сам я был толстеньким и счастливым карапузом, и Джон Леннон был еще жив, и не образовалось еще озоновых дыр. Мы отдыхали в Ладисполе. Кто не знает, Ладисполи — это вам не Сан-Тропе. Город прославился праздником в честь римского артишока, а побратимом Ладисполи является испанский Бенекарло, поскольку там тоже любят выращивать этот симпатичнейший овощ. Это называется избранное гастрономическое сродство. Особенность пляжей Ладисполи — странный смолисто-черный песок, что вызвано высоким содержанием железа. Одно из моих первых эротических воспоминаний — Стелла. Ей 5, как и мне. У нее рыжие волосы, обворожительная улыбка, одного зуба уже не хватает. Она — богиня. Моя первая любовь. Наверное, я и теперь ее люблю. Я помню то ужасное утро, как сейчас. Стелла играла у берега с другой малышней, среди которой был и я. Наш песочный замок рос, и хотя он немного заваливался, но пару часов до прилива должен был выстоять. Франко и Уго, родители Стеллы, работали в министерстве. Оба лежали в нескольких шагах от нас под пляжным зонтом. Он читал спортивные новости, а она роман Эллери Куина. Под соседним зонтом расположились мои бабушка и дедушка. Дедушка прикорнул, лежа на шезлонге, бабушка разгадывала кроссворд. Около 11 часов настало время искупаться. Синьора Франко точно засекала 3 часа, которые требовались, чтобы завтрак переварился, прежде чем лезть в море. Она взяла маленький детский круг и стала искать взглядом дочку. «Стелла!» Но девочки не было видно. Она посмотрела по сторонам. «Ничего». Синьора позвала на помощь мужа, и оба ринулись вдоль берега с криками «Стелла! Стелла!». Друзья девочки видели, как она встала и куда-то пошла, но больше ничего не знали, не знал и я. Несколько минут никто ее не видел. Родители были в панике. Мы искали ее по всему пляжу, побежали за громкоговорителем и кричали в него. «Стелла Мартани! Твои родители ждут тебя в баре на пляже!» Никакого толка. Стелла исчезла. Кто-то сказал, что видел, как девочка заходила в воду. Другие утверждали, что видели, как она выходила из бара. Кто-то рассказывал, что она разговаривала с каким-то иностранцем. Выдумщики, которым напекло голову. Единственное, что можно было сказать наверняка, это то, что моя единственная и самая большая любовь просто растворилась в воздухе. Через час родители отправились в полицию и заявили об исчезновении девочки. Но ее так и не нашли. Стелла исчезла за 2 минуты, с 10:58 до 11:00. Случай, достойный секретных материалов. Сегодня ей было бы уже 40, как мне. Кто знает, возможно, не было бы, а есть. С тех пор ни Уго, ни Франко, уже вышедшие на пенсию, так и не получили о ней ни одной весточки. Один спасатель, работающий на пляже с незапамятных времен, рассказывал мне, как они каждый день приходили на пляж, точно одержимые, и бессмысленно бродили взад-вперед. По своей черствости он еще добавлял, что это было довольно глупо. Сегодня пляж весь зарос водорослями и выглядит неказисто. Они приезжают и садятся на лежаках, которые привозят с собой. Они смотрят на море и ждут. И каждый раз, когда они видят этот берег, они тешат себя иллюзией, что вот-вот увидят девочку, которая бежит им навстречу и улыбается обворожительной беззубой улыбкой. «Мама, папа, это я! Пойдем купаться!» «Уже прошло 3 часа!» Они мечтают о том, чтобы искупаться втроем, там, тогда. Они отдали бы все, только бы Господь немного забылся и повернул время вспять, чтобы им вновь очутиться в том дне 1978 года. но Господь не забывается, и все это знают. Когда солнце заходит за линию горизонта, Уго и Франко складывают шезлонги и направляются домой, держась за руки. Сегодня я ездил на пляж и тихонько наблюдал за ними. Уходя, они прошли мимо меня. Они меня не помнят, ведь мне было всего 5. Уго посмотрел на меня так, точно я пустое место. Франко немного помедлила и поймала мой взгляд. Она меня узнала, я чувствую. Ведь у женщин есть шестое чувство. Или они умнее мужчин. Но я не осмелился их задерживать. Я даже не знал, что сказать. Я подвернул брюки и вошел в воду. Солнце уже перевалило за горизонт. У меня оставалось еще 15 минут, чтобы достроить тот самый песочный замок, который я так и не достроил тогда. Мои архитекторские способности к строительству песочных замков остались нереализованными. Я уже почти закончил, когда огромная волна накатила на берег и смыла мой замок, смяв его почти до основания безразличным языком. Видимо, то, что я ничего не доделываю до конца, — это судьба, даже если дело касается песочных замков.